В центре большой затемненной залы сотни начищенных до блеска канделябров, со стенами, отделанными болотно-зеленым камнем, с белесыми и красноватыми прожилками, с посеребренной отделкой, стоял длинный стол, будто вырезанный из каменного монолита, темно-шоколадного цвета. Уставленный блюдами и напитками на любой вкус, он вполне бы мог накормить всех посетителей в зале ожидания Казанского вокзала. Но, как выразился король, мы отобедаем по-семейному, без посторонних. Кроме нас за этим столом никого не было, если не считать пятерых музыкантов, играющих на арфе и флейтах, на постаменте в углу, и снующих туда-сюда слуг. Я направилась было поближе к Доризаэну, но Иранда удержал меня, схватив за локоть и направил на другой конец стола. Что ж, пока речь шла о еде, меня это устраивало. А вот перекрикиваться через весь этот зал было бы, по-моему, глупо. Король церемонно указал на угощение. С еще большим апломбом лакей объявил нам название блюд. И с трудом вспоминая об этикете, я принялась поглощать все ведомое и неведомое, как всегда обойдя вниманием перуканских слизней. Иранда тоже был голоден, но успевал отвечать на вежливые вопросы короля. А тот едва притрагивался к пище, потягивая в основном какой-то белый напиток из богато инкрустированного кубка. Когда мы уже насытились, Доризаэн прекратил отпускать незначительные фразы и, отставив кубок, заговорил. «Я хотел бы сообщить вам о воспитании наследника. В 3 года ему будут даны домашние учителя. В 5 начнутся занятия на выезде, а после 6 лет наследник будет обучаться в военной академии и проживать там с другими мальчиками. Привыкать к управлению и строить отношения с подчиненными лучше с малых ногтей». — сказал король, словно дело было решенное. — В 10 он получит в командовании небольшой отряд. В 11 это уже будут драконы-огнеборцы из самых родовитых семей. — Позвольте, ваше величество. Чувствуя раздражение от того, что все решили за меня, я отложила крылышко в меду, какой-то птица, вытерла руки мгновенно поданным слугой влажным теплым полотенцем и сказала, — А не слишком ли рано составлено расписание жизни для нашего сына? Во-первых, может родиться девочка. Доризаэн второй справедливый покачал головой. Маг-гадальщик сказал, что первым будет мальчик. Я чуть воздухом не поперхнулась. При всем моем уважении к вашему величеству и устоям вашего мира, не стоит на это полагаться. Мой папа всех гадалок и предсказателей готов посадить под решетку по статье мошенничества. Иранда пнул меня под столом. Странная категоричность. — заметил король. — Я все-таки склонен доверять. — Воля ваша, — кивнула я. — Но относительно академии, отрядов и прочего, все это похоже на одну сказку. Встретились пастушка Маша и кузнец Ваня на лугу. Он ей цветочек подарил. Она посмотрела на ромашку и в слезы. — Отчего же? — удивился король. — Вот и Ваня сказал, отчего ты, Маша, плачешь? — А она... Я представила, что мы поцелуемся, а потом поженимся. А потом у нас родится сыночек. Он пойдет пасти гусей. Одного гуся утащит лиса, а наш сыночек побежит ее ловить, да не заметит корягу, и полетит кувырком в глубокий овраг. И шею свернет. Насмерть. Вот так и планы на нашего ребенка. Вы уж простите. Иранда, не сдержавшись, хмыкнул. Король широко раскрыл глаза. «Ну что же вы предлагаете, принцесса?» Я обернулась. «Ах, это же он ко мне! Не могу привыкнуть, что я стала принцессой. Уже месяц прошел, а я никак». «Пусть сначала родится благополучно. Когда родится?» — развела я руками. «А там видно будет. А то и рождаться никому не захочется, если тут ждет не счастливое детство, а список неотложных дел». «Аня», — попытался удержать меня Иранда, — «не стоит». «Как это не стоит?» — возмутилась я. «Ведь говорят о нашем будущем ребенке». «Но жизнь королевской особы всегда расписана и строго определена», — нахмурил брови король. «Так было веками, долг превыше всего». «А вы счастливы, ваше величество?» — спросила я. «При чем тут это?» — поджал губы король. «Я согласна, дисциплина — это хорошо. Меня папа тоже приучал к дисциплине. Мороз -40, в классе никого нет, одна я сижу, и учительница с красным носом». Ноги болят, а на тренировку все равно ведут. Я не сачок, и ребенку нашему тоже не позволю быть лентяем. В этом вы правы. Но нельзя же все настолько регламентировать. И свобода тоже нужна. Ведь счастье в свободе. А счастливый король и о счастье людей будет лучше печься, правда?» Доризайн задумался. Потом произнес глухо и совсем нерадостно. «О счастье люди будут заботиться сами. Дело короля – обеспечить закон и порядок. И процветание государства». «Вы совершенно правы, ваше величество», – сказал Иранда. «Простите мою супругу, она еще слишком недолго живет здесь, в нашем мире. Ей сложно понять все сразу». Мне стало обидно, а короля откровенно жалко. После моих слов он превратился в насупленную печальную тучу. Я встала из-за стола, отбросив руку Иранда, и направилась к Доризаену. Он посмотрел на меня непонимающе, все еще чем-то удрученный. Эх, король не король, а человеческий фактор никто не отменял. Я вздохнула и сказала: «Ваше Величество, вы такой добрый, хороший и справедливый. Не зря вас так назвали. Но очень хочется, чтобы и вы были счастливы. Простите, если чем-то огорчило вас. И мне рано делить шкуру неубитого медведя. И вам. Может, я что-то не понимаю, может, вы...» Король встал, огромный рядом со мной, шире, но ниже Иранда, похожий на пожилого, горделивого льва, и осанкой, и седой шевелюрой, и крупными породистыми руками, унизанными перстнями. И я продолжила. «Я абсолютно точно не буду с вами всегда соглашаться, ваше величество. А вы со мной. А Иранда с нами. И это нормально. Дедушки и родители всегда ссорятся, когда речь идет о воспитании. Вот мой дедушка один раз папу из-за меня даже стукнул. Правда-правда. А вы же нашему будущему малышу почти дедушка, а нам – папа». И, повинуясь инстинкту, я зажмурилась и обняла короля, как своего. Ведь родного я не увижу, а это тоже человек, пусть с бородой и в мантии. И дочка у него умерла, а жены нет. Совсем один, бедненький. Как он может говорить о счастье, если сам его не имеет? Вырываться король не стал, замер на секунду. Потом похлопал меня аккуратно по спине. Сказал тихо, чтобы слышала только я: «Умница, девочка». Я с удовлетворением вздохнула и отстранилась. Иранда, слуги и музыканты пялились на меня ошарашенно. А вот у короля взгляд изменился. Подобрел, что ли? «Давайте жить дружно», — улыбнулась я. «А, ваше величество». «Давайте», — кивнул он, еще больше поражая присутствующих. «И давайте не кричать друг другу через пятиметровый стол, чтобы связки не сорвать. Мы пересядем поближе к вам, а?» «Пожалуйте», — согласился король. Я отодвинула стул и села по его левую руку. Иранде ничего не оставалось, как пересесть по правую. И Доризаен, второй справедливый, вдруг улыбнулся.